Глава 31. Зоя почти закончила расставлять приоритеты в списке, когда Мэл внезапно прошипела: «Дерьмо!» Бентли подняла взгляд на детектива. Та стискивала телефонную трубку. Ее глаза рыскали по комнате и трем ее обитателям. «Лейтенант!» — резко сказала Мэл. «Подойдите сюда!» Ее напряженный голос заставил Мартинеса зашевелиться. Он быстро встал и пересек комнату. Мэл нажала на телефоне кнопку громкой связи. Зоя нахмурилась. До нее доносился только фон, приглушенный звук разговора двух людей. Она не могла сообразить, что же вызвало такую реакцию Мэл. Та нажала кнопку громкости несколько раз, доводя до максимума. Потом сказала: «Алло». Ничего, только слабый фоновый шум далекого разговора. «Алло, Лили, это детектив Мэл Паркс из полиции Чикаго. Я просто хочу убедиться, что ты...» Другой звук. Высокий, напряженный, неразборчивый, скрип шин. Нет, он продолжал звучать то тише, то громче. И тут у Зои ёкнуло сердце. Она поняла, что слышит. Сдавленные крики. Мартинес подошел к столу и прислушался. Секунду спустя Мэл произнесла: «Лили, мне нужно, чтобы ты успокоилась и попыталась ответить. У тебя заткнут рот?» Мгновение тишины, потом сдавленный ответ. Он звучал так, будто женщина пытается сказать «угу». «Ты можешь как-нибудь вытащить кляп изо рта?» «Угу». Переменно, едва уловимая, но ответ явно нет. «Ты знаешь, где ты находишься?» — спросила Мэл. «Угу». Зоя взглянула на список. Лили Рамос, 20 лет, работает проституткой. Об исчезновении сообщил ее приятель, с которым она должна была встретиться к концу ночи. Ее не было уже день. Последний раз ее видели вечером, когда она пыталась подцепить клиента. Белая, согласно описанию, почти без макияжа. Одета в юбку и кофту с длинным рукавом. Относительно скромно для ее профессии. У нее была только одна татуировка, незаметная под одеждой. Черный кот на пояснице. «Ты можешь описать человека, который тебя захватил?» Сдавленное, раздраженное ворчание. Мартинес перехватил инициативу. Забрав телефон, он громко произнес: «Лили, это лейтенант Мартинес. Ты знаешь адрес, где находишься?» Теперь голос женщины уже не был слышен, но через секунду лейтенант кивнул. «Окей, мы пойдем по алфавиту. Когда я дойду до нужной буквы, останови меня, хорошо? Мы вытащим тебя оттуда. Поехали. А. Б. В. Г. На заднем плане Тейтум торопливо говорил по телефону. Он пытался найти кого-нибудь в ФБР, чтобы отследить звонок. Обернулся к Зое и произнес губами: «Номер телефона». Мартинес продолжал бубнить: «Д. Е». Зоя метнулась к Тейтуму и протянула ему список, выразительно тыча пальцем в номер телефона Лили. Мрачный агент коротко кивнул и тут же начал зачитывать номер в телефон. Зои сжала кулаки. Ее сердце колотилось вровень с темпом Мартинеса. «Ф. Х. Ч. Это Ч? Это Х? Окей, хорошо, снова. А. Б». Зоя обернулась к Мартинесу и лихорадочно замахала рукой. Он, нахмурившись, уставился на нее. «Гласные», — сказала она. «Если первая буква Х, следующей, скорее всего, будет гласная». Лейтенант на секунду замер, потом кивнул, откашлялся. «Е. И». Мэл яростно стучала по клавиатуре, звук смешивался с голосами Мартинеса и Тейтума. Зоя взглянула через плечо Мэл на экран. Перечень названий, названия улиц. Все начинались на Х. «Это И? Это Е? Это А?» «Окей, хорошо, окей. Третья буква А. Б». Мэл нажала на клавишу «А», и перечень изменился. Теперь в нем были только улицы, начинающиеся на «Х». Она тут же послала список на принтер и побежала к нему. Зоя сжимала кулаки, сосредоточенная и настороженная, слушая односторонний разговор, жуткую версию азбуки. Мэл подхватила две странички, как только те вылезли, метнулась мимо Зои и шлепнула их на стол перед Мартинесом. Он посмотрел на них, потом кивнул. «Окей, Лили, ты здесь? Хорошо. Слушай, у меня есть список улиц Чикаго, которые начинаются на Х. Я буду читать тебе их названия, и ты остановишь меня на нужной. Окей?» Зоя могла представить себе кряхтение женщины, когда та поняла слова Мартинеса. «Хаббард. Хабс. Хабер». Тейтум замолчал, и Зоя обернулась к нему, как раз когда он бросил трубку на рычаг, сел за свой компьютер и начал что-то набирать. На экране появилась карта Чикаго. Он получил местоположение? Бентли подошла к нему, стирая пот со лба. Грей смотрел на какой-то район Чикаго, но масштаб был мелким. Местоположение слишком неточное. Зое стало нехорошо. Она боялась думать, что предстоит Лиле.